Глава 5. Суровый Астлан. Ван Джен рассмеялся. «Да, спрашивай. У меня нет секретов. Говорят, его высочество Айна испытывала к тебе симпатию». Юань Дун задала вопрос, который уже долгое время ее волновал. В конце концов, сама она этого не видела. Тем более иногда ей казалось, что в этом мире не существует мужчины, достойного первой принцессы Астлана. Ван Джен весьма удивился заданному вопросу и замолчал на некоторое время. А потом вдруг улыбнулся. «Если быть до конца откровенным, то это я был тайно влюблен в принцессу, безответно. Более того, это доставило ей немало хлопот». Глядя на его улыбку, Хуинь почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. Глаза ее тут же покраснели. Она, как никто другой, знала истину. А они до сих пор оба влюблены друг в друга. Ни о какой безответной любви тут речи не идет. «Да, а этот парень и вправду неплох. Способен взять на себя ответственность». Оуян Жулю была немного удивлена. Будь на его месте кто-нибудь другой, нет сомнений, он начал бы хвастаться. Мужчины же! Они любят дутую славу, к тому же тут действительно есть чем выпендриться. Юань Дун тоже немного удивилась такому ответу, однако он также заставил ее и обрадоваться. То, что Ван Джин кого-то любил, нормально для его возраста. Будь все иначе, было бы даже странно. А то, что это была принцесса Айна, лишь добавляет ему веса. «Я чувствую, что мы сможем с тобой подружиться». Очень дружелюбно отреагировала Юань Дун. Ван Джен вновь улыбнулся. Он чувствовал, что эта девушка, выглядящая словно только что распустившийся цветок, очень смышленая и добрая в душе, но они люди разных миров. Его будущее наполнено сражениями и опасностью, это дорога, высаженная колючими кустарниками. И пусть Юань Дун была совершенно серьезно настроена, Ван Джен боялся повторения ситуации с Ай Цао. Без должной подготовки она может получить травму. «На самом деле я пригласил тебя сегодня, чтобы попросить о помощи, но это также хорошая возможность для обеих сторон», — отозвался Ван Джен. «Ах да, ты упоминал об этом в своем сообщении. Говори, я вся внимание». «Я знаю, что корпорация HU является известной транспортной компанией, а мой друг из компании KO как раз ищет партнера для организации нового космического пути». Юань Дун так и застыла на месте. Ее пригласили сегодня ради этого? Трое девушек, находившихся неподалеку, также были ошарашены. Этот парень совсем с ума сошел? Да у него уровень эмоционального интеллекта, как у первоклассника. В такое время, когда девушка явно выразила свою заинтересованность, предложила свою дружбу, на самом деле это означало, что ему удалось преодолеть первый рубеж на пути к ее сердцу, и в такой момент он решил перевести тему. Это как-то... «Ты говоришь о маршруте между Дейдарой и Макуру?» Юань Дун сразу поняла, о чем идет речь. «Ты слышала об этом?» На сей раз удивление продемонстрировал уже Ван Джен, и Юань Дун даже не знала, как комментировать всю эту ситуацию. «Конечно, она слышала об этом. Она ведь не идиотка. Ее семья принимает у себя самых высокопоставленных чиновников, элиту из элит, и эта тема так или иначе затрагивает их сферу деятельности. К тому же данный торговый путь связан с Ван Дженом». Тем не менее, это не отменяло того факта, что он поднял данную тему в такой момент. Что это значит? Внезапно Юань Дун поняла, зачем он так поступил. Ван Джен готов принять ее как друга, но вовсе не хочет выходить за рамки этого понятия. Замаскированный отказ от продолжения. Вот уж и вправду, умным людям незачем говорить все напрямую, в то же время он не создал для нее причины для моментального отказа. Тем не менее, хотя Юань Дун и поняла все это, в ее сердце зародилось зерно раздражения. Возможно, ей не сравнится никогда с ее величеством Айной, но что другие? Кроме ее высочества, остальные ей в подметке не годятся. Ее подруги ждали, что Юань Дун выйдет из себя, если бы на ее месте была Оуян Жулю, она бы уже поколотила этого парня. Однако Юань Дун лишь улыбнулась в ответ. «Ну и задал ты мне задачку. Давай так, если команда Саламандр войдет в восьмерку лучших, тогда я передам твое предложение. Если же вы станете полуфиналистами, то тогда, черт возьми, я устрою маме истерику по этому поводу». «А что, если мы станем победителями?» – спросил Ван Джен. Ай Цао ясно дала понять, что корпорация HU на данный момент самый подходящий партнер, особенно на этапе построения инфраструктуры. Лучше них в этом вопросе нет никого. «Победителями?» – Юань Дун задумалась. «Да этот парень и впрямь ни во что не ставит остальных. Но эй, здесь вообще-то Аслан! Если вы выиграете, то я тебе гарантирую подписание договора», — ответила Юань Дун. Ван Джен кивнул. «Договорились». По сравнению с ее образом милой соседской девушки, ему больше понравилась серьезная Юаньдун. «Кстати, а кто будет представлять корпорацию KO? Я хочу приготовиться к встрече, если она состоится». Вдруг спросил Юаньдун. «Янь Сиасу, может дать тебе контакты?» «Не нужно, для меня это не проблема». Юаньдун натянула хитрую улыбку. По имени она поняла, что это парень, и это отлично. Закончив с этим делом, Ван Чжун нашел повод, чтобы удалиться. Что может быть лучше для этого, чем SIG? И как только он это сделал, Юань Дун окружили ее подруги. «Дун, что это было? Если бы я была на твоем месте, я бы его точно поколотила! Он такой бестактный!» — раздраженно высказалась Оу Ян Жулю. «К тому же еще смеет говорить, что сможет завоевать титул чемпиона! Откуда такая самоуверенность?» «Кажется, сердечко нашей Дун дрогнуло!» — вставила свое словечко Тянь Сюдье. «Да нет же, Дун, тебе же не нравится такой тип парней?» — спросила Хуи Инь. «Вкусы меняются. К тому же у меня в семье все надеются, что я встречу надежного парня, поэтому почему бы не использовать Ван Жена в качестве щита? По крайней мере, можно будет повеселиться какое-то время». Рассмеялась Юань Дун. Однако, несмотря на эти слова, сейчас ей больше всего хотелось вернуться в свою комнату и хорошенько все обдумать. Отборочный этап длился 7 дней, и к его концу осталось лишь 128 команд. На этом общедоступная трансляция завершилась, соревнования перешли в закрытый режим. Прежде система отбора не несла в себе никакой опасности, были возможны только мелкие травмы, однако следующие этапы уже будут считаться официальной частью соревнований, а значит, это будет гонка не на жизнь, а на смерть, и это уже не совсем подходит для показа обычным гражданам. К тому же посмотреть на официальную часть прибыли важные персоны из армии разных государств, которые далеко не рады разворачивающемуся празднику вокруг SIG. На самом деле все эти опытные лисы прекрасно понимали, что все это лишь способ асланцев заработать немного денег, поэтому пока они не очень сильно ворчали по этому поводу. В конце концов, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но всему должен быть свой предел. Официальное открытие игр состоялось! Все тот же конференц-зал, только в этот раз здесь собралось лишь 128 капитанов команд. Генерал-лейтенант Акерлов посмотрел на собравшихся молодых людей. Атмосфера среди участников заметно изменилась, больше не было шумных разговоров, и сегодня этот зал не напоминал рынок. «Думаю, вы все уже знаете, что следующий этап – это квалификационный тур, разделенный на состязания капитанов и остальных. Если капитан проиграет, то команда автоматически вылетает с соревнований. Если в команде останется меньше 5 человек, включая командира, она также больше не сможет продолжить участие». Начал Кирлов. В конференц-зале никто не проронил ни звука, и он продолжил. «Вы все обладаете их способностями. Я также знаю, что среди вас даже есть мастера земного ранга, поэтому ваше первое испытание как раз будет касаться их способностей». 128 человек быстро разделили на 4 группы, которые были созданы случайным образом, без привязки к рангам участников. За пределами зала уже были подготовлены транспортеры, на которых они и должны будут сейчас отправиться к месту проведения испытания. Ребята по-прежнему молчали. Настоящая битва начинается. Дальше все будет зависеть от живости их ума и силы. Ртом делу не поможешь, хотя, возможно, зубы еще пригодятся, их можно использовать как оружие. Усевшись по 32 человека в один салон, никто не сказал друг другу и слова. Они не знали, что их ждет, куда их отвезут, и главное, что сейчас делают остальные члены их команд. Перед отправкой каждому на голову нацепили капюшон. Когда Ван Жену разрешили его снять, он обнаружил, что находится в комнате, напоминающей комнату для изучения загов. «Садись!» А лицо стоящего рядом военного было непроницаемым. Ван Жен только сел на стул, как почувствовал, что его руки, ноги, да и вообще все тело больше ему не подвластны. «Сейчас начнется проверка потенциала вашей духовной силы. Результатами будут считаться достигнутые и стабилизированные показатели за 10 минут. Наихудшая десятка людей выбывает». Ван Чжен кивнул. В других подобных комнатах капитаны остальных команд также слышали все эти слова. Это была военная экспериментальная база Аслана, где собрались руководители всех стран-участников и некоторые военнослужащие. А также и Цзян Фэн. Ректор Императорской Академии Аслана Линь Хун поспешил объяснить присутствующим обо всем происходящем. «Это испытание включает в себя новейший на данный момент способ изучения предела человеческого сознания. Для достижения предела нужно приблизительно 5 минут, а потом потребуется лишь удерживать это состояние еще в течение как минимум такого же времени. Если не будет наблюдаться больших колебаний, то можно будет сказать о достижении успеха. X-реакция может быть разной, но в конце концов решающим фактором является именно различие в уровне ее освоения. Это отражается, например, в количестве времени ее использования в битве против как равного противника, так и более сильного или слабого. При этом в зависимости от уровня врага и интенсивность использования духовной силы будет разной. Именно поэтому Линь Хун решил проверить прочность духовной силы участников по трем критериям. «Реактор Линь, а в какой среде будет проходить тестирование? Будет установлена модель фиксированной иллюзии, или речь идет о подсознании испытуемых?» «Обычно мы используем модель фиксированной среды. Это считается базовой тренировкой для развития духовной силы солдат. Но в этом тесте будет использоваться подсознательная модель. В конце концов, эти участники – элита среди элит, капитаны отрядов. С другими членами команд мы также будем использовать фиксированную модель». Рассмеялся Линь Хун.